21 октября 1941 года. Ну, Серж, тумбочка волосатая. Сам за руль сел, а меня в кузов отправил полицаев сторожить. Сержу с охотником хорошо в кабине. А здесь опять дождь начался. Какого неприличного органа я напросился в кузове ехать? Сижу на щитке от Максима, как мокрая курица на жердочке. Хорошо удалось под задницу пару подушек положить и ноги на лежащего полицая поставить. Пленные дорогу восстановили, нигде мы не застряли, и уже к утру были дома. Опознались на фишке, позвонили на базу и подогнали грузовик к минам. Не нам же полицаев на своем горбу на базу тащить. Нам бы свои умотанные тушки до теплой печки донести. Так что, когда мы перед минами остановились, немного подождать пришлось. Ну а через полчаса целая толпа прискакала. Комитет по встрече, блин. Даже две девчонки, Сара и Фея, одетые по-боевому, как на выход. Вера мне потом сказала, что как только мы ушли, они оделись и так и жили все время. Нас ждали. Опять повезло карателям. Не добрались мы до них. Но ничего. Сейчас полицаев допросим. Может, чего нового расскажут. Спасенный нами боец обалдел слегка от такого количества народа. Он-то все недоумевал, куда мы столько всего набираем, а потом, когда в дом к нам вошли, вообще в осадок выпал. Сару с Феей со снайперскими винтовками увидев. Девчонки, как в дом вошли, обе на мне повисли, но они же разного роста. Обнял их, а Фея ногами болтает. Так приподнял и держу одной рукой. Блин, они теплые, а я с улицы. Замерз на своем насесте, как собака бездомная. Пообнимались, поставил Фею, смотрю... Смутились обе. «Все, девчонки», — говорю, и сам смущен. Впервые в жизни у меня такое. «Как у нас дела? Рассказывайте». И тут мне Сара выдает. «Командир, вчера утром мимо нас полицаи проезжали. 3 пустые телеги, 12 человек. По разговору хутор какой-то искали, но мимо нас проехали. Поехали в сторону Красловы от шоссе. О как! Вечером не возвращались?» Спрашиваю. «Нет, командир». Опять Сара. «Ага, сегодня спать не придется». «Серж, старшина, готовимся к бою». «Сара, Фея, будите напарников. Готовиться как на выход. Бегом». Тут Серж вылез. «Что случилось, командир?» «Полицаи вчера мимо нас проехали, искали какой-то хутор. Вечером не возвращались. Значит, сегодня они возвращаться будут. Раз искали хутор, значит, не местные. А что они здесь делают?» «Надо брать. По возможности живыми». «Народ, знакомьтесь, наш новый боец. Боевого имени пока нет. Ты с нами, охотник, или на хозяйстве останешься?» «С вами, товарищ капитан». Морда лица у парнишки сильно озадаченная. Никак не привыкнет к нашему колхозу. «Хорошо. С нами так с нами. Старшина, одень бойца по-человечески». «Понял, командир». «Пошли, охотник», — съязвил старшина. «Погранец, у нас телефонного провода много. Погранец, как и все инструкторы, все знает». «Да есть, командир. Километров 25, наверное». Если погранец вопросу и удивился, то виду не подал. «Значит так. Берешь Зираха, 9-го и 2 на свое усмотрение, и от фишки тянешь линию связи до 1-го поворота на дороге. Прямо через лес. Потом сидишь и ждешь полицаев. Проедут мимо тебя, отзвонишься нам, скажешь состав, сам никуда не лезешь. Мы их встречаем на броневике и грузовике». Схема проверенная и, главное, нигде не засвеченная. В смысле, живых свидетелей этого цирка мы никого не оставили. Завели броневик и один из блицев, нарядили всех в немецкую форму, каски и маски, которые стараниями Виталика, Иванова и девчонок стали превращаться в реальные маски, а не просто тряпки на лице. Пока готовились, согласовывали состав боевых групп, заводили технику и выдвигались на исходную точку, наступило утро. Пришлось прождать еще 3 часа, но ожидание наше было вознаграждено. Дождались мы уже 6 полностью загруженных телег с теми же 12 полицаями, которых встретили метрах в 500 от поворота на наш хутор. Встречал Серж со старшиной и нашей командой малолетних головорезов на блице. Я с охотником и снайперами из леса контролировал процесс, и уже спеленали всех, а один полицай неожиданно подорвался. Пихнул ногой вязавшего его Давида, перекатился к телеге, вскочил на ноги и схватил автомат. Охотник с Феей выстрелили одновременно. Попали, разумеется, даже меня опередили, Но я старшего полицая контролировал. Тот попробовал дернуться, но там же Серж. Так что вязали старшего полицая уже в бессознательном состоянии с разбитой головенкой. Хороший у Сержа удар справой. Прямо загляденье. Удар — нокаут. Как от такого удара у полицая голова не отвалилась, не знаю. Полицаев привезли на базу и развесили рядом с тем навесом, где танк стоял. Усилиями наших умельцев этот навес превратился в неслабую качалку. Все 13 тушек достаточно комфортно поместились на свежем воздухе рядом с навесом. С учетом того, что на улице пошел дождь со снегом, спать сегодня никому не придется. Допрашивать-то полицаев надо. Улица у нас ни разу не отапливается. Чуть промедлим, допрашивать будет некого. Погранец со своей группой сматывал телефонную линию и убирал следы на дороге, выставив наблюдателей, а мы ушли на базу. Похоже, полицаи искали нас. Уж больно нервно они отреагировали на броневик. Надо трясти полицаев. 21 октября 1941 года. Ну да, как это ни погано, полицаи искали нас. Мало того, искали нас уже целенаправленно и все, кому не лень, что, в общем-то, и неудивительно. Другое дело, что приказ полицая получили неделю назад и всю неделю отрабатывали тот район, который им был назначен. Но нам опять повезло. Вчера полицаи искали нас не там, где им приказали. Под шумок эти шустряки-самоучки себе на голову решили ограбить один зажиточный хутор, находящийся совсем в другой стороне от района, куда их направили. Что само по себе означало, что здесь нас никто не ищет. Иначе к нам обязательно заявились бы местные упыри, которых мы еще не успели вырезать. Поэтому нам с Сержем надо собираться. У нас было максимум 2 суток, пока полицаев не начали искать. «Серж, собираемся на выход. Уходим сегодня ночью. Старшина, после нашего ухода заваливаешь дорогу парой деревьев так, чтобы проехать было невозможно, и минируешь обходы и тропы. Фишку отодвигаешь за старый заминированный участок. По дороге мы больше не ездим. С завтрашнего дня фишка усиленная, не меньше 3 человек. Нас с Сержем готовишь на выход не менее чем на 4-дневный срок. И сидите здесь тихо, как мыши. Нового бойца зовут Рысь. Очень мягко и тихо ходит. Да и Белка у нас уже есть. Включая его в обучение бойцов и снайперов. Возьми под свое крыло, объясни все и посели рядом с собой. Парень молодой, но качественный. Нам по-любому пригодится. Командир, куда в этот-то раз? Серж явно недоволен. Я бы тоже 2 дня отдохнул, но время, мать его, за ногу. Сегодня уже снег с дождем шел. Время, Серж, времени совсем нет. Что полицая напели, слышал? Ну, слышал, командир. Не ну-ка и не запряг. Слышал да не услышал. Они нас должны искать в другом районе. Но о том, что они сюда пошли, родственники однозначно знают. Если они здесь пропадут, получим облаву по полной программе. Заметь, здесь нас не ищут. Эти полицаи пришлые. Значит, их надо отвезти в их район, скинуть там. А дальше в том направлении засветиться и нашуметь. Пусть все считают, что мы их зацепили в их районе. Пойдем мы, если сегодня снег пойдет. Самое позднее завтра. Старшина... Но старшина уже умелся куда-то. Ладно, потом. Найдешь старшину и передашь. Полицаев режем. Но режем так, чтобы всем страшно стало. Хоть на куски их порубите и убитого тоже. После чего грузите их на 2 телеги. Пусть курсанты займутся. Заодно и потренируются. Тех 2 упырей, что со станции привезли, после допроса отдайте снайперам, как в прошлый раз. Там и закопаете. Вечером уезжаем к их поселку. Оставляем телеги. Обрезаем по стромке и верхом уходим к следующему полустанку, где ждем поезд. На поезде едем к Даугавпилсу и максимально шумим там, со взрывами и прочими безобразиями. А потом потихоньку возвращаемся. Сначала на попутке, потом пешком. Иначе с этой базой можно будет проститься. Как только упыри прочухают, что мы здесь сидим, они прошлогодний снег поднимут и в лесу всю листву перетряхнут. Можем пойти втроем. Возьмем гнома. Тогда взрывчатки больше унесем. Фугасов 8 уже много наделал. Собирались в этот раз очень основательно. Гном, услыхавший, что он идет с нами на задание, подпрыгнул чуть не до потолка и тут же проникся важностью задания. Получив целеуказание, он чуть не в припрыжку ускакал доставать старшину, а я, озадачив по пути Виталика, дошел до кровати. а то что-то сам уже умотался. Последняя декада октября, а здесь зима уже. Когда 7 ноября парад в Москве будет, уже вовсю снег и морозы ударят. Я помню это по кинохроникам из своей жизни. Хорошо все же будущее знать, хотя бы кусками, как я. У нас северо-западная роза ветров, вся погода идет из Питера. В Питере дождь, в Москве на следующий день. Мы сейчас ближе к Балтике, значит, у нас холода должны раньше начаться, теоретически. Здесь немного южнее, так что ух его знает, какая погода вырастет дальше, но теплее однозначно не будет. Вечером, прихватив рысь, зашел к врачам с очередным подарочным вальтером. Попал как раз на ужин и был усажен за стол. Кто бы сопротивлялся? Тем более меня посадили между Сарой и феей, которые меня накормили до отвала. За чаем попросил позвать Авиэля, и в торжественной обстановке я вручил ему пистолет. Спасибо, Авиэль, хорошая работа. Правда, хорошая. Теперь, пока так не будет экипирован весь отряд, из отряда ни ногой. Извини, все равно зимой у нас никакой работы, кроме учебы, не будет. А пока, Авиэль, я таки могу сказать тебе, что ты хулиган. Это же надо. Один еврейский портной перебил 18 немцев, освободил 150 пленных и взорвал к Бениной маме станцию. Снаряды взрывались часов 6, после чего зарезал 5 полицаев и еще 2 притащил на базу, как всегда, с грузовиком, полным всякого добра, и по пути раскидал в самых неожиданных местах свои листовки. Так и мало того, на одной листовке написал что-то на немецком языке, и не за столом будет сказано, вставил эту листовку одному полицаю в то самое место, на котором мы все сейчас сидим, и все это со сломанной ногой. «Давай мы тебе сломаем вторую ногу, может, война быстрее закончится?» Девичий хохот за столом чуть не выбил стекла в окне. Так и да, он сделал бы еще больше, но листовки закончились. Мне не верите, вот. Он притащил свидетеля. Кстати, девочки, знакомьтесь. Ваш новый инструктор. Позывной «Рысь». Специальность «Снайпер». Мирная профессия «Охотник». Будет у вас инструктором по выживанию в лесу, по хождению и по стрельбе. Скоро третий сделает вам приспособление для бесшумной стрельбы. Сразу начнете выходить в дозоры с этими приспособлениями и начнете ежедневно стрелять с инструктором. «Командир, а когда ты нас на задание брать будешь?» «Это Сара». Не выполнил я свое обещание, не успел до снега. «Как снег сойдет, радость моя». «Теперь только как снег сойдет. Большие задания имеются в виду. А по мелочи так с феей по месту пешком походите. Как только сделаем вам глушители на винтовке и выучим вас слегонца, так сразу начнете ходить на практические стрельбы». Хорошо, что у вас теперь нужный нам инструктор есть. Не только я буду вас учить, а то погранец мальчишек тренирует и уже не успевает. Рысь, в первую очередь выбери всем девочкам винтовки, как себе выбирал. И подбери обоймы, и патроны, и покажи все. У нас принято, что инструктор в любое время отвечает на любой вопрос бойца. Займись прямо завтра. Подбирай винтовки всем, у кого СВТ, но сначала Саре, Эстер, Фее и дочке. Дочка старшая группы. Все вопросы по занятиям согласовываешь с ней и старшиной. Тебе тоже будут делать прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. По-простому глушитель. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Девчонки, объясните потом своему инструктору, как надо обращаться к командиру. Вот что армия с человеком делает. Даже за столом тянется, добавил с усмешкой. Фея, прелесть моя, как ты сама? Извини, некогда было раньше спросить. Хорошо, командир. «Уже лучше. Мария лечит», — отвечает тихо, а сама покраснела. «Ничего страшного, пусть привыкает. Привыкнет и к моей манере личного общения, и к тому, что я ее в напарнице выбрал. Это просто для того, чтобы держать девочку все время под надзором. Со мной рядом она никого лишнего не убьет. К тому же я тоже присматриваюсь к людям и буду набирать группу для выполнения своих заданий, которые будут сложнее некуда». «Мария лечит, а ты добиваешь». «Сегодня опять стреляла». «Молодец, кстати. С рысью одновременно выстрелила». «Рысь, фее надо переделывать винтовку. Для нее отдача СВТ слишком сильная. Учитывай при тренировках. Третий, мой заместитель, будет заниматься этим. Но ты тоже не забывай. И вообще, все рабочие вопросы согласовывай с ним. И напоследок, девчонки, готовьте листовки с максимальным количеством имен. Завтра ночью мы уходим». Так что к вечеру, чтобы все было готово. От Авиэля напишите обязательно. У него самого работы выше крыши. Ну все. Спасибо за ужин. Зима дала нам еще один день на подготовку. Снег пошел на следующее утро. Ночью прилично подморозило, и под утро небольшой дождь превратился в небольшой снег. Странно. Я и не заметил, как прошло 3 месяца моей войны. Целых 3 месяца. Я создал то, чего нет в этом мире. Почти то, что хотел с самого начала. Мобильное подразделение для уничтожения живой силы противника. Осталось самое главное – не угробить это подразделение за зиму. Мне во многом повезло. И с людьми, и с вовремя подвернувшимися хозяйственными и хорошо пограбившими упырями, и с этими набитыми всем необходимым для жизни людей хуторами. Главное, конечно, с людьми. Я гляжу на падающий за окном снег, сидя в теплом и просторном деревенском доме, а не в промозглой и сырой землянке, а за окном бегают по заснеженному двору молодые люди. Бегают и негромко хором поют по-немецки. И поют и бегают с каждым днем все лучше и лучше. Те самые люди, которые должны были погибнуть уже 3 месяца назад. Сытые, экипированные, хорошо вооруженные и, главное, живые молодые люди. И руководит ими человек, который без нас с Виталиком в эту зиму умер бы от голода и холода в одном из многих десятков концентрационных лагерей. У нас есть и саперы, и водители, и техника, и время для обучения людей, и эти желающие всему учиться мальчишки и девчонки. Мне очень во многом повезло, но теперь везение заканчивается. Наступает зима, а у нее совсем другие законы. Теперь, если неудачно высунуть голову, можно остаться вообще без всего. Хорошо, что у меня есть Виталик. Незаметно для всех он приобрел авторитет, и все в мое отсутствие называют его командиром. Без меня он никому не только голову, палец высунуть не позволит. А еще у меня есть старшина, который везет все возрастающий ввоз хозяйственных и бытовых проблем отряда. Мне же опять надо совершить невозможное. Максимально отвлечь внимание противника от этого района. Именно поэтому я беру гнома, и именно поэтому мы тащим максимальное количество взрывчатки и достаточно большое количество листовок с разными именами. Нет, все же надо брать еще и Арье. 3 мало. Тем более, что они с гномом хоть и немного, но поработали в паре. Работать все равно в основном будем мы с Сержем, а таскать то количество взрывчатки и снаряжения, которое я собираюсь взять, одного гнома недостаточно. Тем более, что Вальтеров с глушителями у нас уже 4, и разгрузки и маск-халаты у нас есть на всю мою небольшую группу. Ну а сам Виталик, как только мы пришли с выхода, принялся за доводку глушителей по моим рекомендациям. Опять сидим за столом малым кругом, только в этот раз уже с новым инструктором-снайпером по имени Рысь. Всего сутки прошли с нашего возвращения, но ошарашенное выражение у него на лице проскакивает периодически. Парень совсем не ожидал, что прямо под носом у немцев может вольготно расположиться такой многочисленный, хорошо вооруженный и экипированный отряд. Да и внутренний распорядок лагеря здорово отличается от армейских порядков. В первую очередь его с утра выгнали на зарядку, где его будущие подопечные шустро бегали по двору. Побегав с ними 10 минут, парень, конечно, выдохся, а я вломил погранцу. Рысь только что из плена, а наши малолетние лоси бегают уже 3-й месяц подряд. Это только кажется, что по времени мало. А на самом деле у этих крепких деревенских парней уже столько труда вложено. Так что Рысь отправили в качалку. Это я так навес из-под танка окрестил, а они сходу подхватили. Там теперь все тренируются. Набили сеном мешки, сделали из них маты, отгородили досками, и теперь и приемы отрабатывают, и ножи в макевары бросают, и пленные чуть в сторонке при надобности висят. Упырей, кстати, уже допросили и зарезали всех. На пару телег свалили и чуть в сторонку телеги отогнали. Пока молодые бегают, в качалке тренируются 9-й с 8-м, старшина, Белка с батей, Клаус с Еленой и все девочки-снайперы. Качалка небольшая. Конечно, она маловата для потихоньку увеличивающегося отряда, поэтому очередность жесткая. А тренировки и разминки я ввел для всех. Вроде бы зачем это молодым врачам? А нет, потянулись за девчонками. Мы с Виталиком и Сержем появляемся там эпизодически и в совершенно разное время. Серж ведет занятия для всех, Так что, когда мы не на выходе, он из качалки не вылезает. В общем, из качалки рысь вышел очень сильно удивленным, увидев в ней своего персонального опекуна-старшину и своего персонального диетолога Елену Лерман в девичестве Винклер. Да и то, как молодые бойцы выполняют приказы командиров, удивление вызывает у всех, кто появляется в лагере. Инструктаж рысь уже прошел, и первые дни он будет проводить с погранцом и старшиной, так что пусть сидит. Сейчас и первое задание получит. Начал, как водится, я. Старшина, по нашему выходу с базы сделай два завала. Один в лесу, метрах в 150 от дороги, так, чтобы с дороги видно не было. Его не минируешь. Где будешь делать второй завал, смотри сам, но не сильно далеко от базы. Его минируешь, как я сказал. Дозорных ставишь за вторым минированием и маскируешь по полной программе. Проведешь вторую телефонную линию. С первой провод не сматывай, пусть лежит. Только либо отметь его, чтобы в случае под снегом можно было найти, либо на дерево подними. Третий, сразу после нашего ухода, займется экипировкой снайперов. Белка, Батя, Восьмой и Девятый прикреплены к нему. Ни на что их не забирай. Как только они сделают глушители на немецкие карабины, начинаете тренировки по стрельбе с рысью. Дозоры на фишках ставишь с оружием с глушителями. Ну и, наверное, все. Что у нас по запасной базе? Почти все готово, командир. Выкопано все и перекрыто. Печки только осталось сделать. Но материалы есть. Сделаем. Полуторку разбирать, думаю, не стоит. Может пригодиться в следующем году. И пока земля не промерзла, сделаю еще одну землянку для третьего. Ему под мастерскую надо. Поторопись. Скоро морозы ударят. Можешь просто выкопать сначала, а потом доведешь до ума. Хорошо, командир. Завалим дорогу, сразу займусь. Загони в лес на подготовленную стоянку напротив хутора всю технику и законсервируй на зиму. Сними с грузовиков тенты и отдай Иванову. Он знает зачем. Потом въезд замаскируешь елками, а когда снегом засыплет, технику видно не будет. Землянки на новой базе маскируй, и пусть их снегом засыпает. Присмотрите место для постоянного дозора. Сделайте невысокое укрытие из жердей и замаскируйте. Погранец, что у тебя с теми хуторами, которые разведывал? Чуть не забыл я про это. Вовремя спохватился. Там все, как ты говоришь, командир, мутно. Хутора большие, есть рабы, людей много. На оба хутора приезжают полицаи. На дальнем хуторе дедушка-охотник. Меня не увидел, но лес слушал, насторожился. Надо при строительстве выставлять дозоры. До хуторов достаточно далеко, но как только озера замерзнут, если на охоту пойдет, может на нас наткнуться. Очень много народу на хуторах. Полицаи приезжают груженные и часто. Тогда так, при строительстве выставляешь усиленные дозоры, берешь с собой рысь и в процессе всех на пару учите ходить по лесу. Рысь проводит дополнительные занятия по ориентированию в лесу. Пока озера не встали, я думаю, гостей можно не ждать. А потом, если этот дедушка объявится, грохните его. Удастся взять живым – возьмите. Нет, не рискуйте, но живым его отпустить нельзя. Зимой будет время, зачистим оба хутора. Ну, вроде все. Тогда до вечера. Выдвигаемся за полчаса до наступления темноты. Виталик подготовил нас очень хорошо. Немецкие автоматы у всех, личные пистолеты у каждого, дополнительные вальтеры с глушителями, взрывчатка, гранаты, продукты на пару дней. Глушаки переделаны, разгрузки пошиты на всех четверых, боеприпасов взяли столько, сколько унесем на себе. Даже отстреляли по паре обоим, чтобы ребята привыкли хоть немного к необычному для них оружию, чем привели всех в жуткий восторг. Теперь разговоров в лагере будет на неделю. Немецкую форму мы надевать не стали. Особого смысла в этом нет. Если что, снимем с кого-нибудь на месте. За день прилично подморозило. К вечеру мороз опустился градусов до 15, и следов, как таковых, мы не оставляем. К тому же их за нами заметает начинающийся крутить поземкой. В этот раз нас никто не провожает. Сразу за нами начали валить подрубленные загодя деревья, так что дорогу с завалом к утру еще и заметет. Везем мы с собой 4 пары лыж с палками. По пути где-нибудь их выгрузим и замаскируем. Водилами кобыл у нас гном и Арье. Мы с Сержем расположились в телеге. Я тогда же поспал 3 часа, пока ехали по дороге. На шоссе пустынно. Как только темнеет, движение на дороге замирает. 15 километров мы выгрузили и замаскировали все 4 пары лыж. Лыжи — это так, на всякий случай. Мало ли как возвращаться придется. Да и по границе в эту сторону ходить будет. Получится, заберем. Нет, как-нибудь заберет по границе. Таскаться с ними мы не собирались, а место очень приметное. Лес почти вплотную подходит к дороге. У самой дороги мы лыжи оставлять не стали. Выбрали высокую сосну, выделяющуюся своей монументальностью, и, отступив от нее 30 метров, в елочном подлеске замаскировали лыжи. Потом вернулись к дороге и попилили дальше. Проехали мы еще 20 километров. Здесь совсем немного осталось до нашей первой остановки. До нашей базы 30 километров с гаком только по шоссе, а до места, где жили эти неудачливые полицеи, оставалось 8 километров. Вот здесь, у небольшого поворота на очередную группу озер и хуторов, мы оставляем телеги и дальше двигаемся на лошадях. Помимо 2 лошадей, что были запряжены в телеге, у нас 2 загружены нашим хозяйством и 2, уже оседланные, идут в поводу. Так что Арье и гном сейчас заседлают еще 2, и дальше мы поедем на лошадях. Вы на лошади когда-нибудь ездили? Я и не думал, что это так сложно. Зверье! Оно еще и против. Как я на нее залазил, это надо было видеть. Я люблю собак. Прекрасно уживаюсь с кошками. Ловил рыбу. Нормально общался с тещей. Правда, недолго. И даже тигра в зоопарке видел. Но вот конкретно с таким зверьем никогда не сталкивался. Нет, была у меня одна модулька, которая, как она утверждала, любит кататься на лошадке. Но я ее только 1 раз от конюшни забирал. Ёрш вашу медь! Я с таким средством передвижения столкнулся только сейчас. На что надо нажать, чтобы оно поехало? Блин, стоять! Где у нее тормоз? И оно живое и теплое. Как этим управлять-то? По-моему, я ей сильно не понравился. Вон как башкой мотает, не переставая. А эти инструкторы по этому средству передвижения, Арье с гномом, который уже 3 минуты ржут, закатываясь, глядя, как командир сначала пытается на это залезть, а потом с этого не свалиться. Эфиоп, ее мать! Мало того, чуть шапку не потерял. Так мне еще на этом ехать надо. Проржавшись, эти малолетние долбадоны смилостивились. Взяли это за повод и за собой потянули. Мать твою лошадь! Кто бы мне сказал, что я лошадь буду уговаривать стоять спокойно, в жизни бы не поверил. Я аж взмок, несмотря на мороз. Вот это потрясение. А если у меня аппетит пропадет от этих 3 волнений? В Индии на слонах ездит. Как погонщики туда забираются? Вот это экстрим так экстрим. Может, у слона просто мозга больше? Но с грехом пополам тронулись. И Серж тоже рядом горцует. Он-то точно лошадь видит не первый раз. А так хорошо было на телеге. Век живи, век учись. А шизеть не встать. Ведь все лето прошло. Вот что чудаку на букву «М» мешало 2 уроков взять? Тем более половина отряда — профессиональные инструкторы. Теперь мучайся. Лошадиная сила качается, ноги из стремян норовят выскочить. Седло первичные половые признаки натирает. Как после этого ходить-то потом? Бедные мои бейцы. Ноги, в смысле. А я что сказал? 24 октября 1941 года. Вот это мы дали стране угля. Мелкого. Но до того места, до которого гном обычно при ударе дотягивается. Много, в общем. И не только угля, как оказалось. Доползли мы до полустанка этого. В начинающейся метели я ушей своей кобылы не видел, да и не стремился, пригревшись. А тут такая незадача. Деревня неожиданно выросла. Ждать я ее, конечно, ждал. Но вот немецкой колонны в этом пристанционном поселке не ждал совершенно. Удачно заехали, надо сказать. У околицы, уткнувшись в загон для домашней живности, мы остановились. Я от такой радости сполз со своей лошадиной силы и в раскорячку поковылял вперед. Мои спутники сделали это не в пример быстрее. Роли у нас были расписаны заранее, и мы с Сержем тихо и сапой потянулись дальше. Арье перехватил повод у лошади и остался на месте, а гном пошел с нами. Я только указал ему на машину, стоящую у крайнего дома, чтобы проверил кабину и кузов. Первого часового мы задавили втроем. Спасаясь от ветра, он стоял прямо за первой машиной. Гном негромко стукнул ножом о ствол автомата. Часовой, вглядываясь в темноту, повернулся в его сторону и получил штыком под левую лопатку. Грузовики оказались сильно загруженными. Сразу за ними стояли полугусеничные артиллерийские тягачи с орудиями, а у орудий были часовые, так что пришлось их убирать. Хорошо, что в белой круговерти мы с Сержем в своих маск-халатах совершенно не были видны. Чего не сказать о часовых. Зимней формы у немцев еще не было, и в своих шинельках они на фоне снега сильно выделялись, да и резать их было удобно. Ветер с нашей стороны, и все часовые, как по заказу, к нам спиной стояли. Пришлось поработать ножами. Не так уж и легко это. Пойди пробей ножом картонную шинель, мундир и то, что под ним на часового намотано. Да без шума. Метель, правда, здорово помогала, скрадывая все звуки, но задачка была не из простых. В грузовиках у немцев, наверное, снаряды, а орудия нехилые, ствол короткий, калибр, наверное, сильно за 100 миллиметров, а в тягачах у них наверняка расчет ездит. Грамотно, интересно. Что будет, если в ствол этого орудия динамитную шашку засунуть? Наверное, красивая розочка получится. Пока наша конная бригада тянется за нами. Куда бы лошадей пристроить? Эту колонну обязательно надо объезжать по полной программе. Дошли до предпоследней пары пушка-тягач, а часового нет. Куда он делся, собака? Хорошо, тягач проверили, а он в кабине сидит. Пришлось рывком открыть дверь машины и резать нарушителя устава. Чуть не нашумел. В общем, всех часовых выбили. 14 часовых получилось. Артиллерийских тягачей всего 12 штук, и по одному часовому в голове и хвосте колонны. Часовые стояли только у тягачей и у крайних грузовиков. 12 тягачей с орудиями, 16 грузовиков, броневик и легковушка. Калибр у гаубиц, пожалуй, здорово больше, чем сотка. Как бы не все 150. Отправили Арье с лошадьми дальше по дороге за поселок, а сами, прихватив фугасы, пробежались в тот конец деревни, где машины стоят. Втроем быстро все получается. Один фугас вынимает, второй поджигает, третий закладывает. Зажигалку, правда, ветер задувает, но потом приноровились. Пришлось хитрость применить. Я еще дома предусмотрел это. Для составов на очередной станции, правда, готовил, но пригодилось здесь. Я у старшины окурок сигары упер. Не очень легко это, между прочим, сделать было. Он на эти сигары разве что не молится, так они ему понравились. Так что я прикурил окурок, и со второй машины мы поджигаем Бигфордов шнур по-быстрому. Впрочем, от третьей машины мы подожгли все шнуры сразу, и, пробегая мимо очередного кузова, просто запихиваем шашку с уже горящим шнуром. 6 фугасов пристроили, но и этого за глаза. Планировал я железку в пятаке мест обидеть. Для того и наделал десяток небольших фугасов с длинными шнурами. Но пригодились здесь. Долбануло в первый раз, когда мы уже в километре от поселка были. Как я на лошади оказался и как это расстояние проскакал, не свалившись ни разу, я так и не понял. Наверное, это уже опыт. Или опять везение. Хотя, если бы я бежал, наверное, пробежал бы больше и быстрее. Хорошо, бычок от сигары не потерял. Он мне еще пригодится. Пока мы бегали, Арье на телефонный столб листовку присобачил и на палисадник крайнего дома. Ну и пару часовых вытряс. Чисто для статистики. Надо же знать, что это за часть. Была. Так и не удалось от скотины этой, которая лошадь, избавиться. Опять пилим по дороге. За спиной зарево, и продолжают рваться снаряды. Интересно, сколько народу у немцев, проснувшись, наделали в штаны? А сколько проснулось на небесах? Надо поймать кого-нибудь знающего и спросить. 12 гаубиц. Это что за часть? Полк или батальон? О, точно. У артиллеристов все не как у людей. У них дивизион. К тому же немецкие составы частей сильно от наших отличаются. Там сам черт ногу сломает, разбираясь в этих хитросплетениях. В общем, какая мне уж разница? Орден мне не дадут. А поцелуй от Сары и феи мне и так перепадет. начальнику штаба 284-й охранной дивизии подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам, что в ночь с 24 на 25 октября 1941 года совершено нападение на 82-й тяжелый пушечный дивизион 150-миллиметровых гаубиц, приданный 5-му армейскому корпусу 9-й полевой армии группы армий «Север» из резерва главного командования вермахта. В результате нападения дивизион, состоящий из 12 гаубиц, уничтожен полностью. Потери личного состава дивизиона уточняются. Также 25 октября в 9 часов на дороге Даугавпилс-Резекне в 4 километрах от места диверсии были обнаружены 12 сотрудников вспомогательной полиции, отправленных ранее на розыск диверсионной группы 2-го. Сотрудники полиции убиты холодным оружием с особой жестокостью. Униформа, документы и оружие полицейских похищены. На местах диверсии оставлены листовки с надписью «Арье», «Сара», «Давид», «Эстер» и цифрой 2, отчего можно предположить, что нападение произведено диверсионной группой 2-го. Силами вверенного мне батальона, а также вспомогательной полиции, проводятся мероприятия по розыску преступников. Командир 1-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии гауптман Роберт Рихтер. 25 октября 1941 года. Рассвет мы встретили в маленькой деревушке, километрах в 4 от шоссе. В деревне домов 10, и мы выбрали маленькую избушку на дальнем от дороги края деревни. В доме только 2 комнаты и печка. Лошадей удалось пристроить в сарай, а хозяевам сразу отдали золотую монету, отчего мы сразу стали лучшими друзьями. Хотя сразу договорились, что в течение дня хозяева из дома никуда не выходят. Передневали нормально. По рассказам этих милых старичков, полицаев в деревне отродясь не было. Немцы заскочили только один раз при наступлении, а наши при отходе прошли вообще стороной. Красивая сказка. Я почти поверил и чуть не прослезился от умиления. Это если не учитывать, что на стенке, где фото висят, была фотокарточка с мужиком в полицейской форме. Интересно другое. Когда мы разделись, и я второй раз подошел к стене, то этой фотографии на стене уже не было. Если хозяева и удивились наличию среди нас сынов Израилевых, то виду не подали. Съели по басенку, что идем из Краслова в сторону Риги. Дедулька Божий одуванчик только глазенками из-под кустистых бровей сверкнул. Ох, явно поскачет немцам стучать. Мы еще с ним дорогу пообсуждали, как лучше проехать. И послал он нас правильно, в сторону дороги, откуда мы приехали. Мы еще посокрушались, что промахнулись. Точно дедулька поскачет немцам докладывать. А мы ему поможем обязательно. Одну из заводных лошадей ему оставим, чтобы он побыстрее до немцев добрался. Пускай они нас на дороге на Ригу ловят. У меня планы немного другие, но пусть всем сюрприз будет. Спали мы по очереди и парами, так что деду свинтить в течение дня не удалось. Я, если честно, планировал эту деревню использовать при отходе, но человек предполагает, а получается не всегда так, как хотел. На паровоз вот подсесть не удалось. Тормознул я, если честно. Не сообразил, что станцию в Резекне еще не восстановили. Теперь и маршрут отхода надо прорабатывать новый. Снег, кстати, так и шел целый день, то усиливаясь, то чуть утихая, а мороз так и завис на отметке в минус 10. Но никак привыкнуть к этому не могу. Это конец октября. Я у нас такое только в детстве застал. А в последние годы дождь в ноябре-декабре в нашем мире нормальное дело. Распрощались с хозяевами почти по-родственному, разве только без поцелуев. Хозяин чуть не прослезился, когда про лошадь узнал. Интересно, он сразу поскачет к полицаям или подождет с полчасика? По телефону-то сообщить не удастся. Я знаю, где провода идут. Мы их сейчас оборвем, они невысоко. Вот интересно, здесь линия связи прямо вдоль дороги проложена? Столбы стоят, все как у людей, как будто войны нет. Да и до города здесь километров 12 осталось. Если честно, давая этому аборигену информацию о нашем передвижении, я не думал, насколько популярен, хотя узнал об этом уже через несколько часов. Своей последней выходкой на станции я довел немцев до белого коленя, и цена за любую информацию об отряде второго выросла до 50 тысяч марок. Опять о капуционных, жлобы фашистские. И теперь меня действительно искала с собаками вся округа. Но пока мы об этом не знали. Деду мы слили столько информации по маршруту своего передвижения, что немцы сейчас поставят на уши несколько районов. Ну а мы сами, вместо того, чтобы уйти по дороге направо, в сторону Риги, повернули налево, в сторону Краслова. Вся наша проблема была не в том, что нас ищут немцы. Вся проблема была в лошадях. Мы не могли их нигде и ни у кого оставить. Нас тут же найдут и моментально затравят. Поэтому, не доходя пары километров до Даугавпилса, мы загнали лошадей в лес и застрелили их. Ребята меня поняли только к вечеру, когда увидели масштабы, организованные на нас облавы. Вернее, как увидели? Услышали. Мы отловили очередного полицая. В общем так, бойцы, у нас две проблемы. Первая. Нас ищут упыри, причем очень ищут. Они до такой степени нас хочут, что аж дымятся. Прямо-таки горят на работе. И вторая. Ваш идиот-командир завел вас точно туда, где нас ищут упыри. Что будем делать? Вопрос я задал не просто так. Курсантам надо преподавать теорию на практике. Пусть учатся думать. Командир, а может пойдем обратно? Это Серж. Ну, с этим дуболомом все понятно. Но ничего, вылечу. Серж, ты хреново изучал труды классика диверсий небезызвестного тебе второго. Во-первых, у нас еще полно взрывчатки, и ее надо использовать. Во-вторых, и как долго мы так пробегаем по заснеженным лесам? Нас где будут искать? А начнут откуда? Как мы прятались в прошлый раз? Подключи к мозгам соображалку. Начинаем бегать ногами. У нас порядка 2 часов, пока они не обрадовались и не начали нас гонять. Никому в голову не придет искать нас с другой стороны города. Стартанули мы сразу, как только распределили груз. Хорошо бежим. Ветер в лицо, снег кидает, маск-халат раздувается, 30 килограммов груза, автомат, пистолет с глушителем, разгрузка. Уже через 15 минут у меня штаны от пота к заднице прилипли. Говорила мне мама, бегай с курсантами на зарядку. Командир на лихом коне. Мы с Сержем уже запыхались, а лосям нашим малолетним хоть бы что. Их пограниц каждый день так дрючит, они привыкшие. Доскакав до окраины города, мы воткнулись точно в ту железнодорожную линию, которая мне была нужна, и резко взяли влево в сторону реки. Туда как раз вела тупиковая железнодорожная ветка, как я понимаю, в депо. По этой ветке, огибая город, мы добежали до этого самого железнодорожного депо. Здесь даже охраны не было. Топтался за воротами одинокий полицай, но мы не стали его беспокоить. И так парень замерз на ветру. Главное, мы его видели, а он нас нет. Повезло упырьку, сегодня у него день рождения. Ломиться в само депо смысла не было. Я привык все же спать в тепле, а не в холодном железном паровозе. Хотя в другой раз имеет смысл зайти. Может, найдем какие железки для нужд Виталика. Мало мне списка старшины, теперь еще и железки на горбу таскать. Инструменты ему принеси. Вечно ему инструментов мало. Знать бы еще, как эти метчики и плашки выглядят. Гном, правда, сказал, что знает, что нам надо. И глянет сам. Он последние несколько дней под руками у Виталика сидел. Вдоль забора депо мы добрались до самого поселка и проскочили до реки. Здесь уже начинались городские окраины, и нам нужно было найти теплый дом. Но сами дома пока мне не нравились, и мы неслышными белыми привидениями, не торопясь, скользили по раздолбанному войной поселку, огибая пригород вдоль реки и забираясь все дальше и дальше. Блинчики-оладушки. Такое впечатление, что по поселку лупили специально. Здесь и до войны-то ни у кого хором не было. А теперь вообще труба. Хотя, может, так не любили это депо. Но это вряд ли. Видно, стреляли вообще без корректировки, на кого бог пошлет. И теперь каждого четвертого дома просто нет. Да и на все остальные дома теперь без слез не взглянешь. Вот поселок при депо закончился. Сразу за ним был пустырь, который мы обогнули слева, ближе к реке, по небольшой, слегка заметенной снегом тропинке, и, наконец, добежали до следующего поселка. Здесь обстановка получше. Сгоревшие дома тоже есть, но значительно меньше. Это был уже фактически город. Если сейчас встать спиной к реке и пройтись по городским кварталам пару километров, прямо в центр города попадем. Здесь до моста через реку осталось 2 километра. Попадем. В центр города обязательно попадем, но не сегодня. Серж, бери гнома, идите на параллельную улицу и ждите машину, — скомандовал я, как только мы притормозили у крайнего забора. Какую машину, командир? Улица же тупиковая. Серж удивлен, да нельзя, по-моему. Они все трое решили, что я окончательно сбрендил. Ту самую машину, которая скоро за полицаями приедет. Или ты думаешь, за ними пеших гонцов по городу пошлют? Нет, все же постоянное общение с представителями народа марки Авиэль приносит свои плоды. Вон какой Серж озадаченный ускакал. Сам я дошел до угла и, утвердившись 5-й точкой на вещмешке со взрывчаткой, слегка перевел дух. Теперь главное, чтобы штаны к заднице не примерзли. Арье озадаченно топтался рядом. «Спрашивай, Арье, присаживайся и спрашивай». Арье примостился рядом и шепотом спросил. «Командир, зачем мы здесь?» «Здесь это где? Здесь это вот в этом месте? Или почему в этом районе?» Традиционно я ответил вопросом на вопрос, как старый иудей. «Может, мне еще и обрезание себе сделать?» «Нет, пожалуй, не стоит. Я так привык. По крайней мере, не сегодня. Я еще не завтракал. А на голодный желудок заниматься членовредительством — дурной тон». «И то, командир, я не понимаю», — сказал озадаченный Арье. «Самая достоверная информация, Арье, это та, которую ты получаешь сам. Когда мы вошли в дом к этим миленьким старичкам, я первым делом прошел в горницу и, посветив фонариком, осмотрел стенку, на которой висят фотографии. Там, среди прочих, висела фотография молодого мужчины в полицейской форме. А вот уже утром это фото со стенки куда-то убежало. Видимо, к соседям в гости. Дедушка с бабушкой говорили, что наших солдат у них не было, а в сенях штык от СВТ заныкан, и сапоги командирские в уголке стоят. Наверное, в лесу нашел, когда грибы собирал». «Командир, а чего мы его в живых оставили?» Арье был удивлен, даже ошарашен. «Ох, Арье, а кто бы немцам сказал, что мы на Ригу идем? Коня я ему зачем оставил? Вы с гномом о чем на кухне говорили? Вы говорили, что второй замучил вас гонять из Красловы в Ригу и обратно. Да ведь бабка же глухая. Мы еще удивились этому приказу, она же через слово переспрашивала. Хорошо еще вслух не удивились. Конечно, глухая, кто бы с тобой спорил. За полчаса до этого я Сержа попросил потихоньку выйти и калиткой стукнуть в полсилы. Вы внимания не обратили? Они оба встрепенулись и переглянулись. Наши глухие старички такие же глухие, как и вы с гномом. Только они еще и опытные. Они жизнь прожили, и таких лопушков повидали достаточно. Были бы вы без нас с Сержем, сейчас уже с полицаями бы общались. Самое забавное то, что тот полицай на фотографии — это один из тех упырей, которых вы на базе зарезали. Только вряд ли сын. Скорее всего, племянник или еще какой родственник. Как только мы ушли, дедушка рванул на нашей коняшке к полицаям, а линию связи мы порвали и смотали, сколько смогли, причем в нескольких местах. Вот и получается, что в город полицаи добрались на час позже нас. Пока информация о том, что разведчики и связные из группы второго идут на Ригу, дойдет до всех высокопоставленных городских упырей, пройдет еще час, и час на сборы всех возможных сил. 1.5 часа мы, не торопясь, бегали. Еще час придется подождать. Зато теперь упыри твердо уверены, что мы базируемся под Ригой и напрямую связаны с Красловой. Арье потрясенно молчал, переваривая, в общем-то, простую информацию. Это по первому вопросу. Теперь по второму. Мы идем на Ригу на лошадях. Лошадь надо кормить. Ходим мы только там, где пройдет лошадь, и следы она лошадиные оставляет. Большинство полицаев — люди хозяйственные. Для них коняшка — достаточно большая ценность. Тебе ведь в голову не придет просто взять и убить 5 лошадей. Им тоже. Они сейчас не нас будут искать, а этих лошадок, которых дедушка по приметам описал. Искать нас будут на дороге от Даугавпилса до Риги, причем с обеих сторон. То есть сгонят со всех сторон полицаев, окружат здоровенный район и начнут его просеивать. Сколько на это все нужно людей? Главное, сколько времени они будут по лесам и хуторам шариться? Вот мы ждем, когда за местными полицаями машину пришлют. Если пешком за ними гонца отправлять, то эти гонцы все наличные силы до завтрашнего вечера будут собирать. Именно поэтому мы в город пешком зашли. Пеших нас никто искать не будет. Командир, почему здесь, а не в том поселке? Там же ближе. Хороший вопрос. Но сам должен был догадаться. Ты улочки там видел? Там не дома, а лачуги. В том поселке народ в основном живет рабочий. Значит, как минимум 6-8 человек в доме. А после обстрелов и бомбежек и того больше. Нам их либо убивать, либо связывать всех. И все равно к концу дня кто-нибудь в гости зайдет поинтересоваться, почему соседей в течение всего дня не видно. Здесь смотри, какие дома. Все с высокими заборами, добротные. Улица широкая. Это город почти. Значит, люди живут зажиточные, за власть цепляющиеся. Опять-таки правильно. Там ближе к лесу и дороге. Значит, и полицаи заскочить туда могут. Вопрос тебе, разведчик. Откуда на полустанке появились гаубицы? Как они там оказались? Вопрос, естественно, с подвохом, но все это элементы учебы. Просто к фронту идут, командир, ответил до сих пор ничего не понимающий Ария. Разведка, учись думать. Этот тяжелый гаубичный дивизион на дороге оказался потому, что мы станцию в Резекне взорвали. Значит, железнодорожная линия еще не восстановлена. За весь вчерашний день ни одного поезда не прошло. Вот они и гонят на фронт то, что может само пешком ходить. Снега никто не ждал, а так их на паровозе до фронта бы дотащили, а дальше уже пешком и на конной тяге. Видимо, где-то понадобился. Вот его и гнали до станции, где его паровоз ждал. Теперь уже и не дождется. Тут к нам на полусогнутых подтянулся гном. «Командир, машина!» Среагировал я сразу, но этим двоим надо давать четкие конкретные приказы. «Гном, смотрите, из каких домов полицаи вылезут и как машина разворачиваться будет. У нас-то развернуться просто негде. Никого не трогать, даже если на вас наступят». «Ну вот, Арье, ты боялся. Что-то они быстро, и часа не прошло. Видимо, мы им зачем-то срочно понадобились. Может, на банкет пригласить хотят? Смотрим, в какие дома на нашей улице гонец зайдет». Полицаи вышли из 9 домов на 2 улицах, после чего я сам, заглядывая во дворы и внимательно, насколько это было возможно, разглядывая обстановку во дворах, проскочил по нашей улице, потом по второй и уверенно вошел в широкую резную калитку. Забор был высокий, а дом на просторном участке стоял средненький, не сильно большой. Серж постучал и, ломая язык, частично по-немецки, частично по-русски, потребовал открыть дверь. Отстранив Сержа, я сходу врезал открывшей нам девице, одетой в домашний халат, в челюсть и заскочил в дом. Впрочем, в доме больше никого не было.